Глава 19. Для тяжело раненых самые трудные часы ночью. Для выздоравливающих самое тягостное время вечер. Вечером в палате сумеречный желтый свет электричества, хлопья теней по углам. И все, кого отделила война, и мертвые, и живые, все они в этот час с тобой. Этой ночью снился ему отец. Смотрел на него издали, не похожий на себя, поникший, стриженный наголо, старый, каким он не видел отца ни разу в жизни. И в то же время он знал, что этот жалкий человек со шрамом через всю голову — его отец. Он ведь даже не простился с ним. Когда это случилось, он был в пионерском лагере. В воскресенье, как обычно, ко всем приехали родители. К нему почему-то не приехал никто. Потом среди недели приехала мать. Была она как после болезни. И всякий раз, когда смотрел на него, он видел в глазах у нее близкие слезы. Она сказала, что отец в командировке, что уехал надолго. И только когда смена в лагере кончилась, он вернулся домой, увидел опечатанную дверь во вторую комнату. Мать рассказала, как это было. Никогда прежде он так не любил мать, как в эти дни, когда несчастье обрушилось на них. И решил для себя твердо: кончит 7-й класс, пойдет работать. Отец бы тоже так поступил и так бы сказал ему: лялька маленькая, пусть учится, а он старший. Но потом появился Безаец. Этого он не мог матери простить. Ни за отца, ни за себя. Но если он воюет честно и на фронт пошел сам, когда их год еще не призывали, если он все прошел как положено, то ведь это отец его воспитал. Мысленно он представлял не раз, как вернется с войны, придет и скажет. И судьба отца изменится. Он не знал толком, куда он придет, как все будет, но верил, кончится война. Он придет с фронта и разберутся. Поймут, что произошла страшная ошибка. Отец его ни в чем не виноват. Даже с матерью он не говорил об этом. С Отраковским временами хотелось поговорить. Они как-то стояли у окна вблизи операционной, и он спросил, за что Отраковского этот орден? Тот сверху глянул себе на рубашку. «Это мой пропуск в жизнь». И усмехнулся. Отраковский ходит сейчас по палате, думает о чем-то. Думает. И старых думает над шахматной доской. В кровати из сумерек Пятякову видно, как он сидит, подперев голову, уминает пальцами розовый шрам на лбу. «Конем, конем походи, старшой!» — громко советует повар. А сам, весь перекривляясь, подмигивает на слепого Ройзмана. Что-то другое показывает на доске. Старых вскочил, белый. «А вот костылем сейчас в лоб похожу!» И на всех. «А ну, раздвинься!» Обступили, дыхнуть нечем. «И че намахивается?» — престыженно оправдывался повар. «Человеку добра желают. В воду пихают, он, как оглашенный, на берег лезет». Повар каждый вечер здесь, в их офицерской палате, стоит, смотрит, жаждет сыграть. Он разъевшийся, выбритое лицо блестит, как безволосое, рыхлая грудь необъятна, но это не от вольных хлебов. У него ранение, в котором стыдно признаваться. Редкий не засмеется, узнав, куда он ранен. Повар уже привык к этому, не обижается. Он как раз перед самой войной женился. Руки у него целы, ноги целы. Но приехал домой. Жена поплакала и честно сказала, что жить с ним не сможет. И он вернулся обратно в этот госпиталь, вольно-наемным. По вечерам приходит в их палату, переживает. «Пешкой походи». Как-то сказал он, «Пока война ничего, окончится война. Разъедетесь вы все». И впервые тогда Третьяков поразился мысли. Человек боится, что кончится война. Пока они здесь, он как все, будто для него ничего не кончилось. Не дай бог, чтоб так ранило. Пусть лучше сразу убьет. Все равно у Третьякова к нему почему-то годливое чувство. «Старшой, дай одну сгоняю», — просит повар и суетится, чтобы пустили к доске. «Обождешь». Старых вновь расставляет шахматы, пристукивая фигурами по доске. «Давай, капитан, в шашки». «Шашки?» — переспросил Ройзман. «Нет. Шашки трудно. Они все одинаковые». «Как он их запоминает?» — поражается старых. «Я мыслью вперед устремлюсь. Эти ходы забываю». Кто-то неуверенно открывал дверь палаты. Посторонний должно быть кто-то. Титьков приподнялся на здоровом локте. В дверях Саша. «Саша», — говорил он, обе ее озябшие руки грея в своей одной руке. Ткнулся губами в ледяные кончики пальцев, и все их один за другим перецеловал, оторваться не мог. Когда поднял голову, сердце колотилось. Сияющими глазами Саша смотрел на него. «Саша», — говорил он, — «пьяный. Саша». Не надеялся, ждать не мог. Она пришла. «Как же ты догадалась? Я думал, ты заболел. Мороза, он в одной шинели». «Нет шинели, отобрали у меня шинель. В том-то все и дело. Сижу, выйти не могу. Схватил, думаю, воспаление легких. Я даже к маме не пошла. Саша». Она сидела на подоконнике, в белом халате, коса перекинута на грудь. А он стоял перед ней, держал ее руки, смотрел на них, как на чудо, в своей руке. «Там сторожа нового поставили. Я говорю, мне надо насчет художественной самодеятельности договориться. Он говорит, не обязан за тебя места лишаться, у меня приказ. Так там две доски в заборе оторваны. Они только на гвозде висят. Их раздвинуть, если б не они, я бы не пришла. Хорошо, Тамара Горб дежурит. Дала мне халат». Какие крошечные у нее пальцы, озябшие, и почему-то пахнут паровозным углем. «Так я ж уголь собирала», — говорит Саша. «Это счастье, что мы рядом с железной дорогой живем, а то бы вовсе топить нечем. Пока поезд стоит, обязательно из топки под паровозом насыплется. Иногда целое ведро наберешь. Под вагонами. А иначе гоняют, не дают собирать. А если тронется? Я однажды, знаешь, как напугалась. Ведро там оставила». Она вдруг вскочила с подоконника. В конце коридора показалась белая шапочка врача. По лестнице они побежали от него наверх, на третий этаж. И смеялись, и весело было обоим. Но и там наткнулись на палатного врача. И всюду, куда они прибегали, натыкались на кого-нибудь. Только на холодной лестнице под самым чердаком никого не было. Они прибежали сюда, запыхавшиеся. Тут стояли огромные снеговые лопаты, движки с деревянными ручками, прислоненные к стене, что-то валялось. Окно, как в нетопленном помещении, было все изнутри в мохнатом инее. Около этого голубого снежного окна он обнял Сашу и поцеловал. Целовал вздрагивающие под его губами веки, щеки, пальцы, пахнущие углем. Дрожа, они стояли на холоде, грелись общим теплом. Бахнула дверь внизу, затопали вверх шаги.